Короче, шевалье мог соврать, чтобы просто от меня отделаться, — сказал Луи, открывая две бутылки. — Спасибо. Он мог вскрыть конверт, но не прочесть. Бывает, откроешь, глянешь, что там, и откладываешь, принимаешься за другое. Я так думаю. Листы не были смяты. — Возможно. — И чем мы теперь займемся? — Завтра приедут полицейские. Начнется следствие. — Значит, дело сделано, уезжаем. Конец узнаем из газет. Луи промолчал. — Что скажешь? — спросил Марк. — Не станем же мы торчать тут и смотреть, как они работают. Нельзя же наблюдать за каждым расследованием в стране. Ты добился, чего хотел, отлично. Скоро начнется следствие. Что тебя держит? Одна здешняя знакомая. Вот черт, Марк только руками развел. Да уж, я просто с ней повидаюсь, и мы уедем. Повидаюсь, а потом закрутиться не остановишь. Я не собираюсь тебя ждать, да еще один одинешник, как дурак, которому и повидаться не с кем. Нет уж, спасибо. Марк глотнул пиво прямо из горлышка. «Эта женщина тебя так сильно интересует?» — спросил он. «Что у вас с ней было?» «Тебя это не касается». «Меня касается все, что связано с женщинами, да будет тебе известно. Я наблюдаю за другими и учусь». «Нечему тут учиться. Она ушла, когда я повредил ногу. И вот я узнаю, что она живет здесь с толстым муженьком, владельцем центра талассотерапии. Хочу на это взглянуть. Хочу поздороваться». И что потом? Поздороваться, поговорить и увести ее у мужа? Утопить его в грязевой ванне? Только ничего из этого не выйдет. Заявишься этаким гоголем, как гость из прошлого, и сядешь в лужу, как последний босяк. Луи пожал плечами. Я же сказал, просто хочу поздороваться. Просто сказать привет? Или привет, с чего ты решила выйти замуж за этого типа? Веселого будет мало, Луи, сказал Марк, вставая. Я так понимаю. С бывшими подружками надо иметь мужество, чтобы отойти в сторону, потом, чтобы поплакать, покончить с собой, потом, чтобы попытаться начать все с другой, а после снова отойти в сторону. Все повторяется. И ты еще наделаешь глупостей. А я уезжаю завтра вечерним поездом. Луи улыбнулся. Как? — удивился Марк. — Тебе смешно? Может, ты не так уж сильно ее любил? Смотри, ты же спокоен, как удав. Это потому, что ты нервничаешь за двоих. Чем больше ты суетишься, тем я спокойнее. Ты хорошо на меня влияешь, святой Марк. Нечего этим злоупотреблять. Ты уже и так без спросу пользуешься моей правой ногой, как своей. Хватит. Поищи-ка других добряков, которые одолжат тебе ногу вот так бесплатно. А если ты еще и пользуешься моим врожденным беспокойством, это свинство. Если, конечно, — добавил он через несколько глотков, — ты не вернешь мне все сполна, а так я не согласен.